Вы говорите, что мы можем подпитываться от подвернувшихся под руку людей, и это абсолютно безопасно для них. Клото. Да, таким образом невозможно нанести им вред, как нельзя вычерпать Атлантику детским ведерком. Ральф надеялся, что это так, потому что они с Луизой, как сумасшедшие, бессознательно заимствовали энергию. Чем же еще можно объяснить комплименты в их адрес? Люди говорили, как он отлично выглядит, что он, должно быть, преодолел бессонницу, потому что у него такой отдохнувший, цветущий, моложавый вид. «Черт», — подумал Ральф, — «я ведь действительно помолодел». Луна уходила, и Ральф понял, что скоро займется заря пятницы. Пора возвращаться к главной теме разговора. «Давайте перейдем к делу, ребята. К чему вам все эти проблемы? Что нам следует остановить?» И затем, прежде чем Ральфу успели ответить, его озарило внутреннее понимание, слишком яркое и отчетливое, чтобы в нем можно было сомневаться. «Проблема в Сьюзен Дэй. Он собирается убить Сьюзен Дэй?» Клото. «Да, но...» Лахесис. «Но не это важно». Ральф. «Продолжайте. Пришло время выложить все карты на стол». Лахесис. «Ты прав, Ральф. Такое время настало». Они не прикасались друг к другу с тех пор, как, образовав круг, вознеслись на крышу сквозь больничные этажи. Теперь же Лахесис положил легкую, как пушинка, руку на плечо Ральфу, а Клото коснулся пальцев Луизы. Так джентльмен прошлых лет вел даму на бал. Запах яблок, вкус меда, ощущение коры. Но на этот раз восхищение Ральфа смешением чувственных образов не смогло скрыть глубокого беспокойства, когда Лахесис повернул налево и повел его к краю плоской больничной крыши. Подобно многим городам, Дели был построен в самом неудобном географическом месте, которое только могли отыскать первые поселенцы. Центральная часть городка раскинулась на крутом склоне. Внизу медленно текла речушка. С крыши больницы Дерри походил на город, сердце которого пронзал узкий зеленый кинжал. Только в темноте этот кинжал казался черным. В одной части располагался Олд Кейп, дома послевоенной постройки и шумный новый завод. В противоположной части находилось то, что люди имеют в виду, когда говорят о центре. Центр Дерри сосредоточился вокруг Апмайл Хилл. Уичхем-стрит взбиралась вверх по холму, прежде чем разветвиться по сторонам на отростке улиц. Гаррис-авеню была одной из них, образующих западный район. Мейн-стрит покидала Уичхем на середине холма и направлялась на юго-запад вдоль более пологого склона. Этот район городка называли как Мейн-стрит-Хилл, так и Бесси-парк. А над самой вершиной Луиза почти со стоном. «Боже милостивый, что это?» Ральф попытался произнести что-то утешительное, но из его груди вырвался лишь тихий крик. Рядом с вершиной Мейн-стрит-Хилл, над землей, распростерлось огромное, черное, зонтикообразное облако, скрывая из вида бледнеющие в преддверии утра звезды. Сначала Ральф попытался убедить себя в том, что это лишь дым, что на одном из товарных складов, расположенных здесь, возник пожар, возможно, загорелось даже заброшенное трамвайное депо в конце Нейблд-стрит. Но склады находились южнее, а депо западнее, к тому же, если бы эта злобная поганка действительно оказалась дымом, разгулявшийся ветер давно разнес бы ее в клочья. Но ничего подобного не происходило. Огромное облако зависло в небе, и было оно темнее темноты. «И никто его не видит», — подумал Ральф. «Никто, кроме меня и Луизы, и маленьких лысоголовых врачей, проклятых коротышек». Ральф напряг зрение, пытаясь рассмотреть то, что скрывалось внутри облака, хотя такой необходимости не было. Большую часть своей жизни Ральф прожил в Дели и мог передвигаться по его улицам с закрытыми глазами, только не за рулем. Тем не менее, он смог разглядеть здание, находящееся внутри савана, особенно теперь, когда на горизонте засветился новый день. Плоская круглая крыша нависала над изогнутым фасадом из стекла и кирпича. Это сооружение в стиле 50-х, построенное по проекту известного архитектора, бывшего жителя Дели, Бенджамина Хэнкома, использовалось теперь в качестве общественного центра Дели, вместо пострадавшего от наводнения 1985 года старого здания. Клото повернул Ральфа к себе. «Как видишь, Ральф, ты был прав. Он действительно задумал убить Сьюзен Дэй. Но не только ее». Клото помолчал, взглянул на Луизу, затем вновь обратил печальный взгляд к Ральфу. «Это облако, вы правильно называете его саваном, означает, что в известном смысле он уже совершил то, к чему его подтолкнул Атропос. Сегодня вечером здесь соберется более 2000 жителей Дели, и Эд Дипна хочет погубить их всех. Если ход событий не изменится, то он убьет их». Лахесис поддержал своего коллегу. «Вы, Ральф и Луиза, единственные, кто может предотвратить беду». Внутренним взором Ральф увидел плакат с изображением Сьюзен Дэй в пустой витрине между Райт-Эйд и баром. Вспомнил он и надпись на пыльном стекле «Убить эту суку». Именно убийство и могло произойти в Дели, вот что главное. Дели существенно отличался от других городов. Ральфу казалось, что атмосфера в Дели значительно улучшилась после наводнения 85-го, и все же она была иной, чем в других местах. Дели присуща некая подлая жилка. Когда его жители находились во взвинченном состоянии, они были способны на ужаснейшие вещи. Ральф вытер губы и поразился шелковистым, едва уловимым прикосновением своей руки. Разными способами ему постоянно напоминали, что его состояние существования изменилось радикально. Луиза, ужаснувшись, «И как же мы это сделаем, если мы не можем приближаться ни к Эду, ни к Атропосу? Как же мы сумеем предотвратить несчастье?» Теперь, в свете разгорающегося дня, Ральф четко видел лицо Луизы. «Мы позвоним и сообщим об угрозе взрыва, Луиза. Это сработает». При этих словах Клото встревожился. Алахесис хлопнул себя ладонью по голове, прежде чем нервно взглянуть на светлеющее небо. Пытаясь, повернулся к Ральфу. «Это не поможет, Ральф. А теперь слушайте меня оба, слушайте внимательно. Что бы вы ни делали в последующие 14 часов, не следует недооценивать могущество сил, которые выпустил на волю Атропос, когда впервые встретил Эда, а затем перерезал его жизненную нить». Ральф, а почему звонок не поможет? Лахесис, с испугом и раздражением одновременно. Мы не можем все время только и делать, что отвечать на твои вопросы, Ральф Робертс. С этого момента тебе придется верить нам на слово. Ты же знаешь, как быстро бежит время на этом уровне. Если мы задержимся здесь дольше, вы упустите шанс помешать злу, которое задумали совершить в здании общественного центра сегодня вечером. Ты и Луиза Чес должны спуститься, просто обязаны. Клото успокоил коллегу поднятием руки, затем повернулся к Ральфу и Луизе. «Я отвечу на этот последний вопрос, хотя подумай ты немного и сам бы понял, в чем дело. Уже 23 раза разные люди звонили, предупреждая о готовящемся взрыве во время выступления Сьюзен Дэй. Полиция со специально тренированными на обнаружение взрывчатки собаками обошла все здание. Последние 48 часов просвечиваются рентгеном все поступающие посылки. Производится и личный досмотр. Полицейские ожидали угрозы взрыва, и они серьезно относятся к такой возможности, но ведь, по их мнению, угроза может исходить лишь от сторонников запрета абортов, намеревающихся удержать мисс Дэй от выступления. Луиза глухо «Малыш, который завывает, как волк?» Клуто. «Абсолютно верно, Луиза». Ральф. «Он ведь уже заложил бомбу». Яркий свет залил крышу, отбрасывая тени от вентиляторов. Клуто и Лахесис взглянули на тени, а затем огорченно посмотрели на восток, где из-за горизонта показалась макушка солнца. Лахесис. «Мы не знаем. Да это и не важно. Вы обязаны предотвратить выступление, что можно сделать только так. Вы должны убедить отвечающую за все женщину отменить приглашение Сьюзен Дэй. Понятно? Она не должна появиться в общественном центре сегодня вечером. Вы не можете остановить Эда и не смеете приближаться к Атропосу, поэтому вы обязаны остановить Сьюзен Дэй». Ральф. Но не солнечный свет закрыл ему рот, и не все усиливающийся страх маленьких лысоголовых врачей это сделала Луиза. Она решительно похлопала его рукой по щеке. «Хватит. Нам пора вниз, Ральф. Немедленно». Вопросы, как комары, кружились у него в голове. Но если она сказала, что времени нет, значит, времени действительно больше не было. Ральф взглянул на солнце, согласно кивнул и обнял Луизу за талию. Клуто встревоженно. «Не подведите нас, Ральф и Луиза, пожалуйста». Ральф. «Не стоит нас подбадривать, коротышки. Это ведь не футбольный матч». Не дожидаясь ответа, Ральф закрыл глаза и сконцентрировался на перемещении в свой мир.